Легенда про украинскую флёту. Вначале было слово. И слово это было «флёта». Я и увидел его, когда мне было лет 12, то есть в начале 80-х, в толстой книжке, называвшейся «Украинская загальная энциклопедия». Это трехтомное издание вышло во Львове в промежутке между двумя мировыми войнами. В третьем томе его есть обширная статья «Украина», а в ней раздел «Флёта новітньої доби». Меня, киевского мальчика, слово несказанно позабавило. Оно было какое-то мокрое, плаксивое, сразу же ассоциирующееся со словом «слёта», «слякоть», «ненастье». То ли дело привычное мужское «флот», от него так и веяло флагом, трепещущим на ветру, чеканным шагом матросов, корабельной броней и грозными жерлами башенных орудий. Сразу хотелось затянуть «Наверх вы, товарищи, все по местам». Да и английское «флит» или немецкое «флотте» – тоже веселые слова. А тут какая-то «флёта». Причем, если верить Галицкой энциклопедии, напечатанной в тех местах, где ни кораблей, ни моря не было от сотворения мира, флёта у Украины в 1918 году была знатная. Я просто впился в текст. Склад Укрдеж дієвої флоти тоді був такий. 8 лінійних кораблів, із них 2 велетні дредновти по 23 1400 тонн кожний, 4 кружляки, 6 авіаматок гідрокрейсерів, 27 ескадрених міноносців, із них 13 великих по 1100-1360 тонн, 17 підводних човнів, 5 канонірських човнів на чолі з канонірським човном «Запорожець», 6 мінових загородників, кілька дивізій сторожових катерів, травлерів, ціла транспортна флотилія і кораблі окремого призначення з лінійним кораблем з Юрієм Побідоносцем, 11 тисяч тонн на чолі. В будові в Миколаєві були лінійний корабель «Велетень Дреднафт», Соборна Україна, 27 900 тонн, 4 кружляки на чолі з крейсером «Гетьман Богдан Хмельницький», тепер «Червона Україна», 12 вел ескадрених миноносців, 8 підводних човнів, одна матка для підводних човнів «Дніпро» і величезний плавкий док на 300 тисяч тонн. Із текста я догадався, що кружляк на язикі цієї енциклопедії – крейсер. И снова засмеялся. Крейсер – слово международное. Он и по-английски, и по-немецки крейсер. От слова крест – крестить, пересекать курс торговым судам противника на высокой скорости, догонять и топить их. А кружляк – что-то такое круглое, готовое перевернуться, в лучшем случае беспомощно кружить, получив снаряд ниже ватерлинии. Юла, одним словом. «Господи, какая выдающаяся флёта!» – подумалось мне. «И когда же это они её успели понастроить?» К сожалению, продолжение статьи гласило, что судьба у непревзойдённой флёты выдалась печальная. 30.04.1918 німці обсадили частину Укрдержфльоти. 18.06.1918 большевики затопили один лінійний корабель імператриця Катерина Велика і 10 ескадрених міноносців під Новоросійськом. У 10.1918 німці остаточно повернули Укрдержфльоту України, після чого знищили її Антанта, що частину її попсувала вибухами в машинах, частина затопила, частину її вивів Ген Врангель до Бізерти, Північна Африка, і частина належить тепер до більш Чорноморської червоної флоти. Этот текст прекрасно демонстрирует, как фабрикуются мифы. Несведущий человек действительно мог бы поверить, что у Украины был в 1918 году свой флот с культом Екатерины II. Ведь как иначе можно было назвать в честь нее целый линкор, если не испытывать искреннего преклонения перед этой императрицей? Правда, с этой версией плохо вязалось, что Шевченко утверждал, будто она розпинала Україну. Ну, може, фльоту построїли яре Екатерини Філи і Шевченка-ненавісники? Например, любители Гоголя, у которого запорожцы называют Екатерину мамой. А дальше на флёту напали немцы, потом большевики, потом интервенты Антанты и, наконец, коварный генерал Врангель, угнавший остатки армады в далекую Африку. Чушь, правда? Особенно если учесть, что Украина объявила самостоятельность 22 января 1918 года. Как всего за 2 месяца она успела соорудить столько дредновтов и кружляков? А что же было в действительности? Предлагаю вам отрывок из мемуаров морского офицера князя Туманова, бежавшего от большевиков из Петрограда и попавшего на ту самую канонерскую лодку «Запорожец», которая упомянута в энциклопедической статье. Дело было в Одессе в 1918 году. Идучи в штаб украинского флота, я приготовился увидеть что-нибудь специфически хохладское, вроде каких-нибудь чубов, жупанов, и слышать на каждом шагу мудреное выражение вроде «Ой, лихо, не Петрусь!» Мои познания в малороссийском языке были довольно слабы. Или что-нибудь в этом стиле. Каково же было мое удивление и радость, когда я очутился в типичнейшем, какой только можно было себе представить, русском штабе. Никакими Петрусями, Тарасами и Остапами там и не пахло. За столами сидели, щелкая на машинках, ожидая, в приемной самые обыкновенные Иваны Ивановичи и Михаилы Михайловичи, без всякого намека на чубы, и не в жупанах и шароварах шириной в Черное море, а в обычных флотских тужурках и кителях, и в самых обыкновенных черных, хорошо разглаженных брюках. Беседы велись и приказания отдавались также на чистейшем русском языке. Лишь приказы в письменной форме писались по-украински, для чего имелся при штабе специальный переводчик. «Ну, в таком украинском флоте служить можно», было моей первой мыслью. Вот тебе и флёта. Сидят русские офицеры и штампуют приказы через переводчика на державную мову. Кстати, можете представить себе образец такого документа? «Видны ненаказанно морцям флёты плаваты на кружляках и штуддюваты на втыку». Навтыка – это навигация. А морцы – моряки. Так для непонятности было велено называть военнослужащих новосозданных морских сил, что тоже вызывало смех. Морцы – уж очень похоже слово на мерці – мертвецы, что как бы намекало, флота украинской державы была полна мертвых душ, бывших офицеров и матросов российского императорского флота. В действительности линейный корабль «Соборна Украина» – это переименованный на стапеле в короткое правление гетмана Скоропадского царский линкор «Император Николай I». Его так и не достроят. После гражданской войны корпус гиганта разберут на металлолом. Канонерская лодка «Запорожец» до революции называлась «Кубанец», а императрицу Екатерину Великую деятели украинских вызвольчих змагань просто не могли переиначить. В реальности ее контролировали большевики, присвоившие кораблю имя «Свободная Россия». Потом они же его и торпедировали, чтобы линкор не достался немцев. Но у составителей Галицкой энциклопедии просто рука не поднялась написать, что красные утопили украинский дредноут «Свободная Россия». Совсем уж бред получился бы. Даже карпатские вуйки под смереками в такую чушь не поверили бы. Поэтому в своем научном труде они оставили кораблю первое название – Екатерина Великая, в честь императрицы, которую так ненавидел Шевченко. Выходцы из Малороссии с удовольствием служили на царском флоте. Уроженец Нежина капитан Лисянский вместе с Крузенштерном руководил первой русской кругосветной экспедицией в начале XIX века. Полтавчанин Василий Завойко был тем самым героическим адмиралом, который во время Крымской войны отстоял от англичан и французов Камчатку. Адмирал Григорович, еще один потомок полтавских казаков, являлся последним военным министром Российской империи. Вот под его-то руководством в действительности и была построена вся та флота, которую упоминает украинская псевдоэнциклопедия. Еще 4 линкора и несколько десятков эсминцев на Балтике, ибо называлось это богатство Российским императорским флотом. Черноморский же флот являлся неотъемлемой частью военно-морских сил империи. По странному совпадению, хотя сколько их случается в истории, командовали Черноморским флотом сначала немец по происхождению адмирал Эбергард, а после него потомок турецкого паши адмирал Колчак. Напомню, что Первая мировая война шла с немцами и турками. Командовали неплохо. Уже 5 ноября 1914 года старые броненосцы Евстафий, Иоанн Златоуст и Пантелеймон, бывший Потемкин, столкнулись у южной оконечности Крыма с новейшим немецким линейным крейсером «Гебен» и задали ему такого жару, что немец предпочел тут же скрыться в тумане. Впоследствии его командир утверждал, что не смог найти снова русские броненосцы из-за плохой видимости, хотя он превосходил их по скорости почти в 2 раза, а неподалеку находился Севастополь, куда должна была вернуться эскадра Эбергарда. Было бы желание, Гебен подловил бы черноморцев у их базы, но желания не было, слишком уж точно стреляли русские моряки. 26 декабря немецкий линейный крейсер подорвался на русской мине прямо у входа в Босфор. Таким образом, русские использовали рождественские праздники с большим успехом для себя, писал в книге «Операции германо-турецких сил» в 1914-1918 годах немецкий адмирал Герман Лорей. Имея особый опыт в минном деле, русские ставили мины на глубинах в 180 метров, что до тех пор считалось невозможным. После введения в строй новейших дредноутов императрица Мария, императрица Екатерина Великая и император Александр III, германо-турецкий флот и носа не высовывал из Константинополя. Господство на Черном море оставалось за русскими, несмотря даже на загадочную гибель императрицы Марии, подорвавшейся в 1916 году на рейде в Севастополе по причине халатности или диверсии. Судостроительная промышленность империи спускала на воду корабль за кораблем. Город Николаев на Южном Буге стал крупнейшим центром кораблестроения именно в эпоху Николая II. Тогда неподалеку от старого Николаевского адмиралтейства, со стапелей которого сходили еще эскадры Ушакова, были заложены 2 суперсовременных предприятия. «Руссуд» АО «Русское судостроительное общество», в советское время завод имени 61 коммунара, и завод «Наваль», который после гражданской войны переименуют в Черноморский судостроительный. Новым предприятием было и общество Николаевских заводов и верфей, основанное в 1895 году бельгийским предпринимателем. Первые русские серийные «Новики», прототипом которых был знаменитый балтийский эсминец с таким названием, были построены на Николаевских верфях. Дерзкий, беспокойный, гневный и пронзительный – оправдали свои названия лихой службой во время Первой мировой войны. Это они ходили в настоящие, а не выдуманные, как в фильме «Адмирал», ночные атаки на немецкий крейсер «Бреслау», обращая его в постыдное бегство. Все изменил 1917 год. Революция, как эпидемия, вспыхнувшая в Петрограде, наконец доползла и до Севастополя. Делегации матросиков с Балтики, зараженных бациллами большевизма, приезжали в Севастополь разлагать своими речами черноморцев. Поначалу агитация шла туго. В отличие от Балтийского флота, почти всю войну, проторчавшего в Гельсингорфе под защитой минных заграждений, черноморские линкоры и крейсера, еще не знавшие, что скоро их обзовут дредновтами и кружляками, действительно воевали. Закаленные команды верили своим офицерам, чья храбрость и профессионализм были проверены в многочисленных боях. Но ржавчина может съесть даже самую лучшую броню, если ее не соскрести без пощады. Постепенно краснел и Черноморский флот. На кораблях рядом с Андреевским поднимали красные флаги. У офицеров потребовали сдать кортики. Именно тогда командующий флотом адмирал Колчак вышвырнул за борт свою золотую георгиевскую саблю, чтобы не отдавать ее взбесившимся товарищам. Вместе с этой саблей из флота словно испарился боевой дух. А с запада наступали немцы. Им было плевать, что большевики и Центральная Рада воюют за Киев, а кто-то едет под Круты. Они темной стальной волной в касках смыли и тех, и других. В конце апреля 1918 года немцы были уже под Севастополем. 27 апреля 1918 года командующий Черноморским флотом адмирал Саблин, сменивший Колчака на этом посту, подал в отставку. Он устал от бесполезных митингов команд. И тут матросики одумались. Их делегация явилась к Саблину умолять, чтобы он не оставлял их и сделал все для спасения кораблей. Так как Центральная Рада была союзницей немцев, Саблин решил принять украинскую юрисдикцию, чтобы не допустить захвата кораблей германскими войсками. 29 апреля 1918 года в 16:00 флагманский корабль «Георгий Победоносец» передал сигнал адмирала флоту поднять украинский флаг. Но дискуссии команд не утихли. На следующий день, как только немцы показались в городе, новейшие линейные корабли «Свободная Россия», бывшая Екатерина Великая, и «Воля», переименованный император Александр III, в сопровождении эсминцев подняли красные флаги и ушли в Новороссийск. Вместе с ними направился на Георгия Победоносца и сам Саблин, которого теперь называют первым украинским адмиралом. Желто-синий флаг продержался на мачтах Черноморского флота всего сутки. В Севастополе под украинскими знаменами остались только старые броненосцы и подводные лодки под командой контр-адмирала Остроградского, объявившего себя украинцем. Но мимикрия не спасла эту эскадру. Немцы не собирались передавать Крым Украине. Они сразу же спустили желто-синее полотнище и подняли вместо них 1 мая свои кайзеровские морские флаги. Остатки Черноморского флота России, притворившиеся флотой, были объявлены собственностью Германской империи. Никто из морцев-мутантов не протестовал. Таким образом, можно считать, что свою историю украинский флот начал со сдачи в плен. В этом смысле он был воистину рекордсменом. Трудно найти другой флот, который сдался бы через 2 дня после своего возникновения, да еще и без боя. Никто до сих пор не превзошел этот уникальный подвиг самостийной флоты. Немцы оставили Украине только канонерскую лодку «Кубанец» в Одессе, ту самую, на которую прибыл капитан Туманов и обнаружил, что на ней можно служить. От переименования в «Запорожец» на борту старой лохани, построенной еще в 1887 году, ничего не изменилось. Вскоре она присоединилась к белым и снова подняла Андреевский флаг. Это был воистину уникальный корабль с веселой судьбой. Белогвардейцы затопили «Кубанец» в 1920 году, чтобы он не достался красным. Красные подняли его и переименовали в «Красный Кубанец». Потом корабль передали в «Госрыбсиндикат», где он служил до победного 1945-го. Это, пожалуй, единственный случай, когда военный корабль был разжалован в рыболовные. Несколько менее весело сложилась судьба адмирала Саблина. Храбрый офицер, награжденный георгиевским оружием за участие в боях с немецким крейсером «Гебен», не смог простить себе минуту душевной слабости, когда поднял на день над своими кораблями чужой ему желто-синий флаг. Адмирал умер от рака в Севастополе в 1920 году. Последняя должность его была командующий Белым Черноморским флотом Вооруженных сил Юга России. Ему было всего 50. Это факты, а все остальное – легенда про флоту.